Глава 41. Ольга выключила воду и потянулась за полотенцем. По телу все еще блуждала приятная истома. Девушка в уме прикинула, сколько у них с Матвеем осталось времени. Пара часов. Если не затягивать с ужином, они могли бы повторить начатое еще разок. Или даже дважды. Внезапно проснувшаяся в ней сексуальная энергия требовала немедленного выхода. Алексеева даже пугалась того, что не узнает себя. Она не ожидала, что будет чувствовать себя такой ненасытной. Ольга быстро промокнула тело большим полотенцем, наклонила голову и обернула им волосы. Замотав полотенце в тюрбан, она выпрямилась, вылезла из ванны и накинула халатик. Пожалуй, если не завязывать пояс, то останется больше шансов на то, что мужчина откажется от ужина и вплотную займется ее телом. Девушка взглянула в зеркало. Румяные щеки, припухшие от поцелуя в губы и сияющие глаза. Чёрт, да она такой счастливой не выглядела даже, когда поступила в университет. Это было последним запоминающимся событием, больше сравнивать было и не с чем. Оля улыбнулась своему отражению, стащила с головы полотенце, ее влажные волосы красиво рассыпались по плечам. Ей нравилось, какой соблазнительной она выглядела. Девушка начинала постепенно осознавать свою красоту и власть над мужчиной, которого безумно желала. Она облизнула губы, заигрывая собственным отражением, и вдруг застыла, услышав какие-то голоса. Озеров громко говорил, кто-то отвечал ему, женский голос. Неужели доставщик еды еще не ушел? Но эти интонации, похоже, что в коридоре спорили. Она повесила полотенце и вышла из ванной. Услышанное заставило ее замереть на месте. «Нет уж, давай подробнее. Ты ее преподаватель, Матвей!» Теперь Ольга безошибочно узнала голос. Он принадлежал ее матери. «Твоя дочь совершеннолетняя, Озеров». «Да, Ольга моя своенравная дочь, поведение которой меня откровенно шокирует. Но ты-то... Ты ведь взрослый мужчина, Озеров. Ты завел шашни со своей студенткой». Несмотря на экспрессию, мать говорила спокойно и даже вежливо. Зная ее, можно было ожидать как минимум истерику с визгами и проклятиями, и все равно Ольге сразу стало так страшно, что она оперлась рукой о дверной косяк. Почему ее мама пришла, не предупредив заранее? Что теперь будет? Если Паулина Алексеевна захочет уничтожить Озерова, ей достаточно лишь щелкнуть пальцами. «Я понимаю, как это выглядит, но ты же меня знаешь». «Вот именно», — заявила женщина. Ольга плотнее запахнула халат и завязала пояс. Ее ноги дрожали. Вроде бы они и не кричали друг на друга, но ей не нравился их разговор. Она не успела спросить ни у матери, ни у Матвея, откуда они знакомы, и теперь чувствовала себя обманутой. «И как быть с разницей в возрасте? Например, я...» «Взрослая женщина, и для меня ты просто сопливый мальчишка, а для моей дочери ты опытный взрослый дядька, разве нет?» «Я не знаю». «Помнится, в 20 лет все 30-летние казались мне стариками, или именно поэтому она на тебя запала?» «Тебе лучше спросить у нее. «И наверняка ты пользуешься тем, что она неопытная, смотрит тебе в рот, внимает каждому твоему слову». «Я ей не пользуюсь, она...» «Ольга юная и глупая. Сейчас ты для нее чуть ли не бог, но что будет потом, ты думал?» «Например?» «Она станет старше и обнаружит, что есть целый мир, в котором полным-полно мужчин, молодых, свободных, необремененных детьми. И тогда она посмотрит на тебя по-другому. А может, у вас все слишком серьезно?» «Паулина». «Ох, ну и ну! Что я вижу в твоем лице? Ты просто спишь с моей дочерью в свободное от работы время? Пользуешься ее наивностью и молодым телом?» «Это не так». У Ольги закружилась голова. Она бросила взгляд в гостиную, на полу валялась ее одежда и кружевные трусики. Диванные подушки тоже были раскиданы по всей комнате. Девушка прошла туда на цыпочках, быстро схватила подушку, подняла одежду и сунула под них. «Ей легко задурить голову, поэтому я могу тебя понять». «Все не так, как ты думаешь». «А как?» «У нас отношения». «А это я заметила еще тогда, когда ты открыл мне дверь полуголым». Ольга шагнула в коридор и прислонилась к стене. Теперь она могла наблюдать за той частью кухни, где находился стол. Мать сидела на высоком стуле с бокалом вина в руке, на ней был очередной безупречный брючный костюм и шелковая блузка цвета фуксии. Волосы идеально уложены, маникюр радовал безупречностью. Модные желтые лодочки она тоже не сняла, так и сидела стервозно, покачивая туфелькой, спавшей с пятки и наслаждаясь собственной властью. Матвей стоял напротив нее, уперев ладони в стол, на котором располагались блюдца с виноградом, нарезанным сыром и открытая коробка конфет. На нем были брюки и рубашка с закатанными до локтя рукавами. Видимо, разговор продолжался уже несколько минут, и Озеров успел одеться и накрыть импровизированный стол для гостей. «Мы встречаемся», — сказал Матвей, наклоняясь вперед. Мускулы на его руках опасно напряглись, он заметно нервничал. «Отлично. Тогда скажи, ты любишь мою дочь?» Сердце Ольги сжалось. В ушах зашумело. Вместо ответа Озеров тяжело вздохнул и опустил голову. «Значит, не любишь?» — торжествующе ухмыльнулась ее мать. Профессор сжал пальцами край столешницы, его плечи напряглись, и он медленно поднял взгляд на женщину. «Я готов взять на себя ответственность за Ольгу. Она мне не безразлична. Мы встречаемся совсем недолго, поэтому мне трудно говорить о будущем, но я хочу сделать ею счастливой». Он снова глубоко вдохнул и шумно выдохнул. «Если ты спрашивала именно об этом, то да, я ее люблю». Бокал в руки матери дернулся и замер. Брови Паулины Аркадьевны взлетели вверх, точно так же сейчас и сердце Ольги дернулось и пропустило сразу несколько ударов. Девушке показалось, что земля уходит у нее из-под ног. Неужели профессор так испугался за свою карьеру, что соврал прямо в глаза ее матери? «Прекрасно!» — Паулина Аркадьевна сделала глоток вина и взглянула на Озерова с сомнением. «А что дальше? Тебе известно, что моя девочка привыкла к роскоши. Сможешь ли ты обеспечить ей достойное существование?» «Да, я потерял свою фирму и всю недвижимость», — хрипло ответил Матвей. «Но я вернулся в университет, я работаю и зарабатываю». Плечи матери задрожали. Она засмеялась. «Ты же понимаешь, что убогая квартира и весь этот...» Женщина брезгливо наморщила нос. «Хлам — просто очередной бунт. Скоро ей надоест, и она вернется в особняк. Девочка всю жизнь жила в достатке. А что ей можешь предложить ты? Свою двухкомнатную халупу? Любовь до гроба и дочь подростка в нагрузку?» «Давай позволим ей самой решить, чего она хочет». Стойко выдержал он провокацию. «Уж точно не того, чтобы стать чьей-то мачехой». «Мама», — не выдержала Ольга, войдя в кухню. Матвей убрал руки со столешницы и выпрямился. Под изумленным взглядом Паулины Аркадьевны девушка направилась к Озерову и встала рядом с ним. Она взяла мужчину за руку. «Мам, перестань, пожалуйста, зачем ты явилась ко мне без спроса?» «Ольга, я твоя мать, не забывай». На лице женщины не дрогнул ни один мускул. «Что не дает тебе права заваливаться без звонка и учинять здесь разборки? Если бы я не пришла, то не узнала бы, что ты спишь с преподавателем. А это мое дело». Ольга ощутила, как ладони Матвея легли на ее плечи, что придавало ей уверенности. «Я с детства тебя слушалась. Позволь мне теперь жить так, как мне нравится, ладно? Если ты хочешь, чтобы мы и дальше с тобой общались, то тебе придется смириться с тем, что у меня есть личная жизнь». «Личная жизнь?» Женщина поставила бокал на стол и взмахнула рукой. «Ты хоть в курсе, с кем связалась?» «С кем?» «Он безответственный. Пожалуйста». «Ты говорил ей». «Ну?» Набросилась она на Озерова. «Расскажи, как ты потерял свой бизнес». Оля обернулась и растерянно посмотрела на мужчину. Тот сохранял спокойствие, и лишь напряжение в уголках губ выдавало его беспокойство. Матвей медленно перевел взгляд на Ольгу и тихо проговорил. «Я довел свою фирму до краха, и твоя мать купила у меня ее почти за бесценок». Он снова посмотрел на Паулину Аркадьевну. «Вы об этом хотели ей поведать? Если да, то мне совершенно не стыдно». «Довести успешный бизнес до ручки, выжать из него все до последней капли и пустить его никуда. Что за безумие?» Женщина покачала головой. «Никакой деловой хватки, поэтому ты сейчас и живешь в нищете». «Я спасал мать своего ребенка». «Все знали, что Ирина обречена», — горько сказала Паулина Аркадьевна и допила вино залпом. А ты уперся, как осел. У меня не было выбора. Голос Озерова прозвучал надломленно. Я должен был использовать любой, даже призрачный шанс. Выбор есть всегда. Мне говорили, что вероятность того, что ей поможет лечение в Германии, мала, но она существует. Шансы были ничтожны, но они были. Я не жалею, что все потерял. Это просто деньги, Паулина. Нет, бизнес. Ее глаза загорелись. Она наклонилась вперед, пытаясь заглянуть в лицо дочери. Ты представляешь, этот человек снимал у нас производственные площади. Все налажено, куча партнеров, свободная ниша и минимум конкурентов. Дело активно развивалось, а он взял и спустил активы на лечение безнадежно умирающей жены. Как тебе? И ведь другие понимали, что она умирает, а ты? Она ткнула пальцем в Озерова. Ты не остановился, пока не загубил фирму. Я не мог по-другому. Ольга почувствовала, как пальцы Матвея задрожали на ее плечах. Никогда не пойму этого. Загубить свое детище, фыркнула Паулина Аркадьевна. «Если бы речь шла о вашем супруге», — печально спросил Озеров, — «вы бы не сделали все возможное и невозможное, чтобы спасти его?» «Мой муж умер от сердечного приступа», — отмахнулась женщина. «Значит, ты купила его фирму за бесценок?» — глухо произнесла Оля. Мать кивнула. «У него образовался долг передо мной, это была выгодная сделка». «А еще мне требовалась недостающая сумма», — вздохнул Матвей. И я согласился. «Надеюсь, ты пожалел», — улыбнулась Паулина Аркадьевна. «Я бы жалел, если бы не сделал этого», — твердо сказал он. «И не простил бы себе, если бы не использовал любую возможность, чтобы спасти Ирину». «Да», — поправила прическу мать Ольги и покачала головой. «Плесни-ка мне хоть еще вина, что ли?» Она сказала это как-то устало и даже буднично. Села поудобнее и снова с сомнением уставилась на них.